Глава 4. Цинис и Танилиэль. «Пошли все прочь! У меня нет времени!» Уклоняясь от очередного удара, прокричал я, зная, что никакого эффекта мои слова не окажут. Вот уже 10-й час кряду я продолжал углубляться в проклятые земли, и чем дальше заходил, тем больше становилось этих зараженных тварей. «Сдохни!» Молниеносный удар серпа, и голова моего врага прощается с шеей. Тело рассыпается пеплом. Как же они уже надоели! Времени оставалось все меньше, а этих зараженных тварей, наоборот, больше. И самое обидное, что их никак нельзя было обойти. Они шлялись по одному, но были разбросаны по всей территории. Проблема в том, что они как будто чувствовали друг друга. Нападая на одного, спустя несколько секунд приходилось драться уже с целой сворой, и это сильно меня тормозило. Враги были не очень сильными, но времени отнимали порядочно. Я прикинул, сколько времени осталось у темной жрицы. Выходило, что примерно часов 13, может, чуточку больше. Открыв карту, убедился в том, что я подошел практически к самому центру. Оставалось только найти босса и перекончить его. Не знаю почему, но я был уверен, что, справившись с ним, Айлин выздоровеет, и проклятие с нее спадет. Так, судя по тому, что я вижу, мне точно туда. Спустя примерно 40 минут я заметил странное сооружение впереди, похожее на большое дерево пепельного цвета. По своему виду оно очень напоминало плакучую иву. Судя по тому, что деревьев я до этого вообще не встречал, можно предположить, что так выглядит логово босса. Спустя некоторое время. В отличие от общеизвестной плакучей ивы, это дерево возвышалось на добрую пятиэтажку в высоту, а чтобы обхватить ствол руками, понадобилось бы по меньшей мере 5 таких призраков, как я. Подходить вплотную к дереву я решил не сразу. Прежде чем вступить в предполагаемую схватку со здешним боссом, накинул на себя вседоступные мне бафы, а только потом приблизился к дереву. Осмотревшись по сторонам и не увидев какое-нибудь гигантское чудовище, тусующееся возле ствола дерева, я посмотрел наверх и увидел женскую фигуру, сидящую на одной из веток. «Цинис, пепельное проклятие, 90-й уровень». Фигура с интересом смотрела на меня сверху, но ничего конкретного не предпринимала. «Ну вот и что мне с ней делать?» «Ладно, было не было». Сложил магическую печать и быстро произнес слова заклинания. «Малая сфера смерти!» С моих рук срывается сфера черного цвета и летит в цель, но девушка свешивается с ветки, и сфера пролетает выше нее. Неизвестная делает грациозное сальто назад и мягко приземляется на землю. «Ты отличаешься от других», произносит она, смотря мне в глаза. При ближайшем рассмотрении я понял, что передо мной стоит вовсе не девушка, как, впрочем, и не мужчина. У существа вообще отсутствовали какие-либо половые признаки. Я достал серпы и активировал фантомные лезвия, после чего сразу же использовал призрачный рывок. Занес оружие над головой и силой опустил серпы вниз, целясь врагу в шею. «Почему ты нападаешь на меня?» Существо превратилось в серое облако, и лезвия прошли сквозь него. Спустя пару секунд существо снова материализовалось на том же месте. «Мой друг заражен, мне надо его спасти». «Не знаю зачем», — ответил я, и снова атаковал, но и эту попытку постигла та же участь, что и раньше. «И ты подумал, если убьешь меня, то спасешь своего товарища?» Существо склонило голову в бок и улыбнулось, обнажая ровный ряд острых, как иголки зубов. В принципе, существо практически ничем не отличалось от тех зараженных, коих я встречал ранее. Единственное отличие в том, что прожилки на коже этого существа были не черными, а красными. Такого же цвета были у этой твари и глаза, которые сейчас вовсю таращились на меня. «Думаю, да», — честно ответил я. «Тогда смею тебя огорчить». Мне показалось, или существо действительно улыбнулось. «Моя смерть не поможет», — спокойно ответило оно и село на землю. «Что тут вообще происходит? Какого хрена эта тварь так себя странно ведет?» Цинис пепельное проклятие начинало серьезно меня бесить, поэтому я решил пойти на более жесткие меры. «Эй-эй-эй, ты меня что, не слушал? Я же сказала, что даже если ты меня убьешь, ты не вылечишь свою подругу». Слова существа заставили меня прервать каст. «Почему я должен верить тебе?» — задал я вполне логичный вопрос. «Могу поклясться тебе всеми существующими богами», — торжественно произнес или произнесла Цинис. Интуиция подсказывала мне, что он не врет. «Тогда как мне спасти ее?» — задал я волнующий меня вопрос. «И вообще, откуда ты знаешь, что это она?» Он мог, конечно, и угадать, благо шанс был 50 на 50, но мне почему-то действительно казалось, что он точно знал, что заражена именно Айлин. «Понимаешь, какое дело? Все зараженные связаны между друг другом некой ментальной связью. Поэтому я, можно сказать, видел, как заразили твою знакомую», ответило существо, сидя на земле и смотря на меня снизу вверх. «Что же касается спасения, то тут я могу помочь тебе. Но не просто так, разумеется». Существо поднялось и посмотрело мне в глаза. «Ну, конечно, чего еще можно было ожидать?» «И что тебе от меня надо?» «Сущий пустяк, тебе всего лишь надо убить одного моего врага. Сделаешь это, и я, клянусь, избавлю твою подружку от заражения». «Вы получили новое задание – убить врага Циниса. Класс задания – одиночное или групповое. Награда неизвестна». «А почему же ты сам этого не сделаешь? Раз уж он говорит о себе в мужском роде, то и я буду также к нему обращаться». «Я не могу покинуть пределы этих земель». Видимо, под ними он подразумевал зараженные. «И где мне искать твоего врага? И кто он такой вообще?» Я решил пока не принимать задание, ибо боялся подвоха с его стороны. «Недалеко, полдня пути вон в ту сторону». Цинис указал в сторону, чуть южнее того места, откуда мы пришли. «Но у меня осталось очень мало времени. Могу не успеть. Я, конечно, не против взяться за задание, но время идет, и у Айлин с каждой минутой оставалось его все меньше и меньше». «Секунду». Зараженный чуть присел, после чего силой оттолкнулся от земли и высоко прыгнул вверх. Ухватившись руками за ветку, он крутанулся на ней, как на перекладине, и подлетел еще выше, после чего плавно приземлился на одну из веток. «Вот». Он кинул мне какую-то штуку, которую сорвал с дерева. «Разведешь это в горячей воде и напоишь ее. Это на какое-то время остановит заражение. А теперь иди, у тебя не так много времени. Мои дети тебя больше не тронут», сказал Цинис на прощание и, сев на ветку, потерял ко мне всяческий интерес. Я посмотрел на то, что он мне бросил. По виду это обычное яблоко, но только серого цвета. Принял призрачную форму и поспешил обратно, по дороге думая о том, что со мной все-таки произошло. Произошедшее никак не укладывалось у меня в голове. Спустя какое-то время. «Ник, срочно вскипяти воды!» Я возник прямо перед алхимиком, из-за чего тут резко дернулся и схватился за сердце. «Я же просил не пугать меня так!» Ник был явно недоволен, но у меня не было времени сейчас с ним спорить. «Ник, сделай, пожалуйста, то, что я тебе сказал. Все остальное позже». Я протянул алхимику пепельное яблоко. «Вот, добавишь воду, когда ее нагреешь, а потом напоишь отвар Майлин. Все понял?» Ник кивнул. «Вот и славно. Таурас, прямо сейчас выдвигаемся. Мне может понадобиться твоя помощь». «Я всегда готов». Призрак был доволен тем, что в этот раз я беру его с собой. «Энталиор, позаботься о безопасности этих двоих». Искатель приключений хотел было что-то возразить, но понял, что сейчас для пререканий не самое подходящее время, поэтому просто промолчал. Дождавшись, когда Ник вскипятит воду, растворит в ней яблоко и напоит ей темную жрицу, я убедился в том, что время дебафа остановилось, и только потом выдвинулся. «Пойдем!» Я окликнул призрака и вместе с ним отправился в том направлении, куда указало мне странное существо. «Нам предстоит какое-то сражение?» Поравнявшись со мной, спросил призрак. «Я встретил странное существо, когда покинул вас, и оно сказало, что вылечит девушку, если я убью его врага». Вкратце поведал я историю рыцаря. «А ты уверен, что поступаешь правильно?» Задал призрак вопрос, на который я не знал ответа. «Если честно, нет, но какие есть еще варианты?» Призрак молчал. Мне и самому не нравилась ситуация, в которой мы оказались. Я знал, что на Циниса нельзя рассчитывать в полной мере, но он хотя бы знал, как бороться с этой заразой. Во всяком случае, хотелось на это надеяться. Мы с призраком продолжали двигаться по зараженной земле, но я заметил нечто странное. Через какое-то время пепельный оттенок начал пропадать, пока земля полностью не стала здоровой. Это довольно странно, если учесть, что зараженные земли должны простираться еще на много километров вперед. «Почему здесь здоровый участок земли?» Призрак тоже это заметил, но вразумительного ответа я ему дать не мог. «Вероятнее всего, тот, по чью душу мы были посланы, может избавляться от заразы. Во всяком случае, так думаю», предположил я. «В одном точно уверен на 100%. Двигались мы в правильном направлении». «А это еще что такое?» Таурас указал куда-то в сторону, и я заметил какой-то зеленоватый огонек невдалеке. «Пойдем посмотрим. Но будь готов ко всему». На всякий случай предупредил я призрака. При ближайшем рассмотрении оказалось, что светилось наверше какого-то вычурного посоха, который воткнут в землю. От него во все стороны исходили волны светло-зелёной энергии, которые, видимо, убивали заражение и очищали землю. Невдалеке от посоха я увидел одинокую фигуру, закутанную в длинный походный плащ тёмно-зелёного цвета с накинутым капюшоном. Неизвестный стоял возле небольшого дерева, которое очень похоже на то, что я видел ранее, только меньше и с привычным зелёным цветом. «Приветствую вас, путники!» Послышался мелодичный женский голос. Человек, стоящий возле дерева, повернулся к нам лицом и скинул капюшон. Перед нами стояла девушка с красивым лицом и очень длинными, заострёнными ушами. «Да ведь это эльф! Вернее, эльфийка!» «Приветствую!» Не сводя с неё глаз, произнёс я. «Талиниэль, весенний цветок, друид, 85-й уровень». Висела над её головой табличка. «Позвольте представиться. Я Талиниэль, друид Ордена Вечных Лесов», произнесла эльфийка и сделала красивый реверанс. «Сир Таурас, бывший рыцарь Великого Дома Красного Быка». Призрак сделал шаг вперёд и изящно поклонился. «Альканор», коротко представился я. «Это её нам нужно убить», тихо произнёс призрак, смотря то на меня, то на друидку. «Видимо, да», — ответил я Таурасу. «Тогда в этом деле я тебе не помощник», — сказал призрак и сделал пару шагов назад, встав у меня за спиной. Девушка всё это время с интересом наблюдала за нами и ничего не говорила. Вообще странно, что друид вообще решился говорить с такими существами, как мы с Таурасом. Оба мы были без плащей, и она прекрасно видела, кто стоит перед ней. Причём самое интересное то, что она... совершенно нас не боялась, и это было странно. «Вы ведь пришли за мной?» — спросила эльфийка и мило улыбнулась. «Не буду тебе врать, да», — ответил я, обнажая свои серпы. «Вы прислужники Циниса?» Девушка сделала резкое движение рукой в сторону посоха. Тот, вырвавшись из плена земли, подлетел к ней и упал в открытую ладонь. «Нет, но у меня есть перед ним обязательство, которое я непременно должен выполнить». Я сорвался с места в призрачном рывке и, оказавшись у неё за спиной, занёс оружие для удара. «Нет, не могу». Опустил клинки и сделал пару шагов назад. «Отчего же?» Друидка повернулась ко мне лицом и улыбнулась. «Она что, не понимает, что могла остаться без головы? Или это, может, и я что-то не понимаю?» «Неправильно это», — ответил я, отводя глаза в сторону. «И вот что мне теперь делать? Я не могу выполнить задание Циниса, но и Айлин тоже бросить не могу». «Ты что-то хочешь спросить?» Эльфийка оказалась очень проницательной. «Откуда ты знаешь Циниса?» У меня к ней было много вопросов, но начать я решил с этого. «Он, как и я, состоит в Ордене Вечных Лесов. Вернее, раньше состоял», — поправила себя друидка. «Что-то он не особо похож на эльфа». «Ну а ты не похож на нежить, во всяком случае внутренне». Что она подразумевала под словом «внутренне», оставалось только догадываться. «У него очень печальная история. И я бы с радостью рассказала тебе её. Но ты ведь спешишь, верно?» «И откуда она только такая умная взялась?» «Мой товарищ заразился непонятной болезнью, и я не знаю, как его излечить», — честно ответил я длинноухой. «Я могу её вылечить в обмен на небольшую услугу». Девушка лукаво улыбнулась. «Блин, они что, все издеваются надо мной? Одному услуга, другому услуга. Я что, бюро услуг?» «Дай угадаю, мне надо убить Циниса?» «Не совсем». Друидке явно не понравилась моя формулировка. «Его ещё можно спасти, но для этого мне требуется помощь. Я вылечу твоего товарища, а ты поможешь мне. Идёт?» «Вы получили новое задание. Помочь спасти Циниса. Класс задания – одиночное или групповое. Награда неизвестна». «А ты уверена, что он хочет спасения?» На последнем слове я специально сделал акцент. «Интересно, а это не взаимоисключающие задания?» Не хотелось бы принять этот квест и сразу провалить тот, что дал мне Цинис. «Не уверена, но именно это я и собираюсь выяснить». «Тогда давай так. Сначала мы идём к моему товарищу, и ты лечишь его. Если у тебя всё получится, то я с радостью помогу тебе. Как тебе такое предложение? Здоровье Алин для меня приоритетнее, чем что-либо другое. Если друидка откажет, то мне просто придётся найти в себе силы, чтобы убить её, как бы мне этого не хотелось». Прежде чем ответить, девушка долго смотрела мне в глаза. «Идёт, но ты должен поклясться богом мёртвых, что сдержишь своё обещание, если я вылечу твоего товарища». Лицо эльфийки стало очень серьёзным. О каком боге она вообще говорит? Неужели НПС или коры считают разработчиков этого мира богами. Клянусь богом мертвых, что сдержу свое обещание, если ты поможешь мне. Торжественно произнес я и почувствовал что-то странное, будто бы невидимая рука коснулась моего плеча, а неизвестный голос прошептал мне что-то на ухо. Бррр, чувство было действительно не из приятных. Я вижу, что твою клятву приняли. Лицо девушки стало менее напряженным. Веди к своему другу. Спустя несколько секунд произнесла она. «Тебе не нужно время, чтобы собраться?» – удивился я. «Нет, все свое ношу с собой». Девушка улыбнулась. «Ну тогда поспешим». Я быстро зашагал в ту сторону, где оставил Ника, темную жрицу и Инталиора. «Ты же вроде сказал, что поспешим. Ты что, не можешь передвигаться быстрее?» Девушка сделала несколько пасов руками и заговорила на неизвестном мне языке. «Могу, просто думал, что ты за мной не поспеешь». Поняв, что она произносит какое-то заклинание, я принял призрачную форму. «А ты меньше думай», — улыбнулась эльфийка, а в следующую секунду превратилась в полупрозрачную темную лань. «Полуночная копытца», — прочитал я название на табличке, висящей у нее над головой. «Веди», — сказала она при помощи телепатии. Не говоря ни слова, я использовал призрачный рывок и на всех парах поспешил в сторону временного лагеря. Когда решил оглянуться назад, увидел, что девушка от меня совсем не отставала. Передвигаясь с помощью коротких прыжков, она резво скакала за мной вслед. Во временном лагере. «Мне нужна горячая вода. И у вас есть кто-нибудь, кто разбирается во врачевании?» Девушка окинула нашу разношерстную толпу своим взглядом. «Ник, алхимик, не знаю, может ли это чем-то тебе помочь», — ответил я друидке. «Может. Вот, держи». Она протянула алхимику маленькую деревянную ступку и пестик. «Размельчи. Чем мельче, тем лучше». Отдала она распоряжение, а сама занялась тем, что начала чертить на земле странную сложную фигуру, чем-то напоминающую пентаграмму. Начертив ее, девушка воткнула в землю свой посох, и огонек в его навершии снова загорелся зеленым светом. «Кто-нибудь владеет какой-либо магией?» Спустя какое-то время снова поинтересовалась друидка. «Я владею огнем 4-й ступени посвящения», не отрываясь от своего занятия, произнес Ник. «Смерть, 5-я ступень», — ответил я. «Хороший наборчик». Девушка грустно улыбнулась. «Оба обладаете магией, которая наиболее чужда природе». Мы с алхимиком переглянулись, но ничего не ответили. Если честно, я вообще не знал, что Ник докачал магию огня до 4-й ступени. «Так, ладно. Альканор, подойди». Я выполнил указание друидки. «Возьми меня за руку». Взял ее маленькую ручку в свою. «А теперь начинай передавать мне свою энергию». Вот с этим вышла загвоздка. Я понятия не имел, о чем она говорит, и как это вообще делать. «Представь, как твоя энергия вливается не в заклинание, а в мою руку», — видя моё замешательство, пояснила девушка. Попробовал, получилось. Как только моя энергия потекла к длинноухой, она дернулась и прикусила губу. Я посмотрел на ее хиты, они начали потихоньку уменьшаться. «Как я уже говорила, некротическая энергия чужда энергии природы». Она посмотрела на меня и грустно улыбнулась. «Теперь не прекращай давать мне энергию, что бы со мной ни случилось. Понял?» Эльфийка опустилась к земле, и мне пришлось последовать ее примеру. Талиниэль дотронулась до начертанного на земле рисунка. Его контуры начали светиться слабо-зелёным светом. На лице девушки проступил пот, а от губы вниз потекла тонкая струйка крови. Хиты девушки стали резко падать. Когда уровень здоровья эльфийки опустился до красной зоны, я попытался выпустить ее руку, но она не позволила это сделать. Хиты продолжали таять. Полоска жизни Талиниэль замигала. «Фух!» Тяжело выдохнула девушка, вырывая свою ладонь из моей руки. Границы ее фигуры перестали пульсировать и теперь просто светились ровным и мягким зеленым свечением. «Скоро твоя подруга поправится», — произнесла она. «А теперь мне надо немного отдохнуть», — добавила Талиниэль и попыталась встать, но ее ноги подкосились, и она начала падать на землю. Мне ничего другого не оставалось, как подхватить легкое девичье тело на руки. «Спасибо», — мягко произнесла Талиниэль, и ее глаза цвета изумруда закрылись. Когда я уложил девушку на один из плащей, ко мне подошел Инталиор. «Кто это?» «Она из Ордена Вечных Лесов», — ответил я искателю приключений. «Где ты ее откопал?» «Это длинная история, и я тебе обязательно ее расскажу, но позже». «Извини, Инталиор. Не мог бы ты оставить меня одного? Мне правда нужно о многом подумать». «Разумеется». Парень не стал со мной спорить и за это я ему был очень благодарен. В последнее время со мной произошло очень много событий, которые требовали серьезного осмысления.